161. Сгущение мысли может быть пагубным для сердца. Как тяжкий газ, сжигающий сосуды, так может мысль сдавливать сердце. Как говорилось, змея под сердцем. Уроминай, змей грызущей силы, так знали когда-то об осмотрительности при мышлении, мысль тяжкая в атмосфере, так помните о битве и явите осторожность.